Глава вторая. Шалваран Саванес, нещадно гремя вилкой, взбивал в пышную пену гоголь-моголь. Каждое утро, независимо от времени года, обстоятельств и даже состояния здоровья, он завтракал любимым лакомством, а потом заваривал себе крепкого чая с чабрецом, скручивал самокрутку и с наслаждением выкуривал ее, наблюдая, как вьется над толстобокой чашкой ароматный горячий пар. Бумагу для самокруток приходилось экономить. Раньше такого не случалось. Чего-чего, а бестолковой прессы в долине было хоть отбавляй. Почтовый фургон, натужно фырча, 5 раз в неделю колесил вверх по склону Манишкара, привозя целые стопки влажно пахнущих типографской краской газет. Аванес честно просматривал каждую страницу, заголовки все как один были громкими, а содержание пустым. И это укрепляло его во мнении, что любое напечатанное слово по сравнению с произнесенным — пшик. Лучше 100 раз подумать, а потом 1 раз сказать, чем бездумно тиражировать всякую ерунду, — брюзжал Аванес, раздраженно шурша страницами газет. «Может, они 100 раз подумали перед тем, как напечатать», — возражал Исаман. «Если бы они 100 раз думали над каждым словом, то газеты выходили бы в лучшем случае раз в месяц. Разве можно за 1 день столько страниц умного придумать?» «Нельзя». «Вот и я о том». Впрочем, пустой по содержанию газетный лист на вкусовые качества табака не влиял, поэтому Аванес продолжал исправно выписывать прессу. К сожалению, с началом войны почтовый фургон все реже поднимался по склону Манишкара, а потом и вовсе перестал. В долине случались большие перебои с поставкой топлива, и его оставляли на самые крайние и насущные нужды. С отменой почтовых поставок начались проблемы с бумагой. Выкручивались как могли. Сначала в ход пошли старые газеты, потом испорченные книги, которые, доведенная до отчаяния сивоянца Анатолия, однажды свалила кучей за забором библиотеки. Старики молча разобрали заплесневелые, пахнущие сыростью и тоскливым молчанием томики Шекспира, Чехова, Достоевского, Фолкнера, Бальзака. Из толстенных книжных обложек сделали подставки под горячую посуду, а испорченные страницы пустили на растопку и прочие хозяйственные нужды. Самокрутки из такой бумаги отдавали горечью, чадили и постоянно гасли. Шалваран Саванес щурился и чертыхался, поминутно прикуривая от леющей головешки, которую приходилось каждый раз, обжигаясь, извлекать из дровяной печи. Спичек в деревне тоже не хватало, поэтому пользовались ими крайне осмотрительно. Война, 8 невыносимо долгих лет, собиравшая по миру урожай неприкаянных душ, однажды захлебнулась и отступила, подвывая, прихрамывая, зализывая кровящие лапы. Топлива, как прежде, не хватало, но жизнь понемногу стала налаживаться, со скрипом возвращаясь на круги своя. Только Марана эти перемены почему-то не касались. Никто не вспоминал о деревне и даже не намеревался. Единственной приезжающей в деревню машиной осталась карета скорой помощи, чтобы дозвониться до которой приходилось отправлять с телеграфа молнию, потому что другой связи с внешним миром у Мараны не было. Видно, в долине давно уже махнули рукой на горстку упрямых стариков, отказавшихся в свое время спускаться с макушки Манишкара в низины. Теперь с бумагой выручал почтальон Мамикон. Раз в 2 недели, если не было писем, а письма случались крайне редко, он приносил в своей наплечной сумке стопки никому не нужных рекламных листовок, которыми была наводнена долина, и оставлял их на почте. Телеграфистка Сатыник разбивала листовки на 23 равные части по количеству обитаемых домов деревни и оставляла на стойке возле окошка. К вечеру бумагу разбирали. Перед тем, как завернуть в рекламу очередную порцию табака, Аванес внимательно изучал листовку. Судя по содержанию, умных мыслей у жителей долины не прибавилось, и даже совсем наоборот. Потому что, опять же, судя по содержанию этих листовок, они теперь занимались только тем, что ходили к ведьмам заговаривать любовь, брали в долг у банков деньги на покупку ненужного хлама и стригли домашних питомцев в дорогущих парикмахерских для животных. «Если Бог хочет наказать человека, первым делом отбирает у него ум», — — качал головой Аванес, затягиваясь горьким табачным дымом. Табак он выращивал сам, на заброшенном участке земли, который когда-то принадлежал его брату. Брат давно умер, дети разъехались по миру, оставшийся без людской заботы огород быстро зарос бурьяном и мятликом. Вот Аванес решил засадить его табаком. И земле хорошо, и на радость Ясаман освободит под картошку часть своего огорода. Под сушку определил веранду, прибил с обоих концов шиферные гвозди, загнул головки так, чтобы получились крюки, по мере созревания собирал табачный лист, обязательно с вечера, чтоб в растении было как можно меньше влаги. Нанизывал с помощью стальной иглы на шнуры, натягивал на переносные рамы, уносил потомиться в угловой темной комнате дома. Потом выносил рамы на солнечную веранду, натягивал шнуры с пожелтевшими листьями на крюки и оставлял до полного высыхания. Табак получался отменный, ароматный, мягкий, в меру горчащий. В субботний день, когда на деревенском медане собирался небольшой базар, Аванес укладывал в плетеную корзину сухие табачные листья, брал с собой нарды и уходил торговать. Рядом чинно вышагивал Ясаман, маленькая, шустренькая, в нарядной косынке и шелковом фартуке на выход. Фартук этот она повязывала строго по церковным праздникам и в субботу-воскресенье. В субботу на Мейдан, в воскресенье в часовню, на редкий раз в месяц утренний, который служил приходящий священник Тер-Азария. По субботам, если позволяла погода, на Медане собиралось все население деревни. Каждый приносил свои продукты, сезонные овощи, фрукты, зелень, сыр, масло, творог и сметану, вяленое мясо в специях, ветчину и нехитрую выпечку. Деньгами редко когда пользовались, практиковали прямой обмен. За десяток куриных яиц можно было получить нож, пара трехов, крестьянская обувь. Обменивалась на грванкан овечьей брынзы или три четверти грванкана козьей. Единица измерения. Один грванкан — 408 граммов. Кувшин топленого масла на два кувшина цветочного меда, четыре грванкана овечьей брынзы на шерсть с одной овцы. Раньше, когда хозяйства были большие и жилых дворов в деревне насчитывалось полтысячи, на Медане было не протолкнуться. Прилавки ломились от всевозможных яств. Молочный ряд сменял фруктовый, а гомон стоял такой, хоть уши затыкай. На задворках площади сразу за овощными рядами располагался скотный двор, где царили свои, заведенные далекими предками маранцев, строгие правила обмена. За корову там отдавали лошадь, годовалого мази, бычка, меняли на двух овец. За свинью можно было получить овцу и барана, за нетель — три козы, а за телевшуюся корову — вола. К базарному дню длинной вереницей вверх по склону манишкара тянулись кибитки цыган. Они разбивали свои разноцветные шатры за чертой деревни. Приходили на Мейдан шумной переливчатой толпой, безудержно торговались, обязательно норовили стянуть что-нибудь, но пойманные за руку со смехом расплачивали золотыми монетами, а потом разбредались по дворам, гадать на картах и выпрашивать ненужное старье. К вечеру, покончив с торговлей, цыгане уезжали, оставляя за собой дымный запах костров и далекое эхо бренчащих гитар. К большим праздникам приезжал цирк на колесах, взрывал воздух призывным зовом зурны, натягивал над Мейданом трос, запускал в воздух канатоходцев. Те балансировали на такой высоте, что дух захватывало. А потом, отбросив в сторону шесты, крутили сальто, каждый раз безошибочно приземляясь узкими ступнями на верткий, норовящий выскользнуть из-под ног канат. Внизу, расстелив пыли линялые коврики, сидели темноликие желтоглазые заклинатели и дудели в свои тростниковые пунги, извлекая из них протяжные, завораживающие звуки. Наводя на зрителей священный ужас, качались в однообразном танце околдованные змеи, а вокруг, подметая базарную шелуху длинными юбками, бродили продавщицы восточных сластей, предлагая купить финики и пирожные с диковинным для этих широт сумаховым орехом. Но то было вон и дни, давно и неправда, а теперь забытое всеми И навсегда деревня непрекаянно болталась, словно пустое коромысло, на плече Манишкара. Мейдан скукожился до размеров наперстка, несколько бедных прилавков да мерный стук игральных костей. День проходил в праздных разговорах и воспоминаниях. А к вечеру старики разбредались по домам, так ничего и не продав. Каждый уносил свой товар, смысл менять шило на мыло, когда продукты у всех одинаковые. В наваре оставались только кудаманц Василий и шалваранц Аванес. У первого можно было наточить затупившийся садовый инвентарь или же выменить его с доплатой на новый, а у второго — набить кисет табаком. Кроме субботнего базара, можно было отовариться в лавке немецанц Мукуча. Мукуч два раза в неделю запрягал телегу и отправлялся в долину, откуда привозил всего понемногу — сахар, соль, рис, фасоль, спички, мыло, рыбные консервы, кое-что из одежды, обувь. Обязательно на заказ, с договоренностью вернуть, если не подойдет по размеру. Особенно выручал с аптечным товаром. Бинты, вата, йод, зеленка, марганцовка. Болезни в деревне лечили снадобьями и отварами, которые готовила Шлапкан Ясаман. К обычным лекарствам старики относились настороженно и с явным неодобрением. Возилась со своими отварами Ясаман каждый день, строго по утрам, до восхода солнца или же обязательно после заката. Пока жена заваривала в пристройке к погребу лечебные травы, Аванес взбивал два желтка с несколькими столовыми ложками сахарного песка в густую пену, заваривал крепкого чаю, а потом курил в распахнутое кухонное окно, рассматривая запутавшиеся в ветвях шелковицы бледные лоскутки прозрачного неба. «Ахай!» — сопровождал он каждый глоток чая довольным возгласом. Потом высовывался по пояс в окно и звал жену. «Шлапканц! Ай, шлапканц! Слышишь, что я тебе говорю? Шлапканц Ясаман!» «Чего тебе, шалваранц Аванес?» — откликалась раздраженный Ясаман. Аванес смеялся. Они были самой забавной в деревне парой. Шлапканц, то бишь из рода шлапки, шляпа. Ясаман и шалваранц из рода шалвара, брюки. Аванес. Каждый род Марана имел свое прозвище. Чаще всего оно было смешным и забавным, иногда ироничным, но изредка очень обидным. Зависело название рода от того, какими делами, добрыми или недостойными, отличился человек, прозвище которого впоследствии переходило и на его потомков. Прадед Ясаман, например, по молодости, часто гостил у своего двоюродного брата, ведущего артиста одного из академических театров долины. Двоюродный брат водил его на спектакли, знакомил со светской жизнью и учил одеваться. Однажды прадед вернулся из долины в невиданном, можно сказать, вызывающем, на взгляд жителей Марана, головном уборе. На расспросы, что это такое он напялил, прадед с вызовом отвечал: «Шлапку». За это его прозвали Шлапкой, а его потомков — Шлапканц. Что касаемо клички рода Шалваранц, тут была совсем другая история. Дед Аванеса собрался на мировую войну, как на праздник. Закрутил усы, надвинул на лоб папаху, обмотался крест-накрест патронташем, надел новые дорогущие брюки. Правда, до своего полка он так и не доехал, попал под обстрел. Шальным осколком ему изуродовало ногу ниже колена. Рана оказалась настолько серьезной, что пришлось ампутировать часть ступни, а по окончании лечения демобилизовать его домой. В лазарете дед Аванеса почему-то убивался не по покалеченной ноге, а по новым брюкам, которые пришлось выкинуть. «Шалварс! Шалварс!» — жаловался он сестрам милосердия и докторам, за что и был прозван Шалваром, а все его потомки стали Шалваранц. В деревне шутили, что Ясаман и Аванес дополняют друг друга, как предметы гардероба. Аванес очень любил посмеиваться над женой и часто называл ее не по имени, а просто Шлапканц. Ясаман, конечно же, в долгу не оставалась и тут же припоминала мужу историю его непутевого деда, который умудрился остаться инвалидом, не провоевав ни одной минуты. Вот и сегодня, обменявшись с женой дежурными любезностями, Аванес докурил самокрутку и собирался уже отойти от окна, как вдруг хлопнула калитка. Он вытянул шею, выглядывая раннего гостя. К дому, взвалив на плечо косу, шел кузнец Василий. Высокий, крепкий мужик, с большими цвета погашего пепла глазами и густыми кустистыми бровями. Выглядел он много моложе своих 67 лет, подтянутый, седой, с могучими плечами и огромными, необоримыми кулачищами. Однажды, еще в годы молодости, он умудрился даже наспор убить быка немецанц Мукуча. Пришлось потом Мукучу, чертыхаясь, пустить мясо животного на кавурму. Спросить с Василия денег не хватило смелости, да и смысл спрашивать, когда сам дурак безмозглый полез спорить и с пеной у рта доказывать, что ударом кулака быка не свалить. «Хочешь, покажу?» — усмехнулся Василий. «Хочу». Василий снял жилетку, закатал выше локтя рукава архалука, прошел под навес, где крепко привязанный к вбитому в землю штырю фырчал и мотал лобастой башкой огромный и сине-черный бык. «Не пожалеешь?» — зашушукали за спиной Мукуча односельчане. Тот вместо ответа пренебрежительно хмыкнул. Василий еще раз усмехнулся, занес над быком кулак и свалил его точным ударом в затылок. После того случая никто из деревенских мужиков на кулачные бои с ним не нарывался, да и спорить не лез. Немногословный, всегда тихий, пока не спросишь, не заговорит, Василий был из той породы мужчин, которые умели одним своим упертым видом вызвать непререкаемое уважение людей. «Сбровеешь, захрмар, капает, змеиный яд», почтительно цокая языком, говорили о таких маранцы. Василий, будучи от природы скромным человеком, уважительное отношение односельчан воспринимал с иронией, но виду не подавал. Был угрюм, иногда даже груб и несговорчив, но клиентов его напускная неотесанность не пугала. Кузнецом он слыл знатным, да и человеком совестливым. Если у покупателя не было возможности расплатиться, соглашался ждать, сколько потребуется. В должниках у него ходила вся деревня, но никому о деньгах он не напоминал. После войны его кузница простаивала. Работы было ничтожно мало, но он не роптал. «Как все, так и мы», — отвечал на вечные жалобы жены на нехватку средств, чем неизменно выводил ее из себя. Якуличанс Мактахине, с которой Василий прожил почти полвека, была женщиной аккуратной и работящей, но чрезмерно говорливой, разойдясь, могла сыпать словами бесконечно, делая секундные паузы лишь для того, чтобы набрать побольше воздуха в легкие. Василий терпел, потом брал ее за локоть, отводил в дальнюю комнату и запирал на засов. «Как выговоришься, дай знать». Распаленная беспардонным отношением мужа, Мактахине принималась громко, так, чтобы слышно было в первую очередь ему жаловаться на свою никчемную судьбу, на отца с матерью, которые, чтобы отделаться от нее, выдали замуж за этого неотесанного чурбана, хотя остальных своих дочерей они устроили в приличные семьи, особенно младшую любимицу Шушаник. Ей, кстати, собрали самое богатое приданное — 3 ковра, 2 сундука с бельем, участок плодоносной земли, 3 коровы, свиноматку и 20 несушек и золота столько, что если бы она навесила его разом, то переломила бы свой жалкий хребет. А Мактахине выделили на приданное в 2 раза меньше всего и украшения не золотых, а серебряных. Но время все расставило по своим местам. Остальные дети, не иначе как в наказание за несправедливое отношение родителей к Мактахине, покинули мир первыми. Старшие сестры не пережили голода, единственный брат погиб от удара молнии, а любимица Шушаник вообще умерла от тяжелого приступа сердечной жабы, захлебнувшись рвотой, так что пришлось родителям до конца своих дней надеяться на Мактахине, и она, конечно же, не подвела, всегда была рядом, преданная и любящая, ухаживала и оберегала, выносила за отцом, когда у него совсем отнялись ноги, горшок, прикладывала горячие уксусные компрессы к пяткам матери, чтобы унять бесконечные приступы мигрени, участившиеся после того, как покинула бренный мир Шушаник. Но потом умерли отец с матерью, отец ушел первым в день 60-летия дочери, и теперь каждый свой день рождения она проводит на кладбище, ухаживая за его могилой. А следом за отцом ушла мать, предварительно вымотав дочери последние нервы, потому что к концу жизни она умудрилась безвозвратно двинуться головой, ходила под себя, а потом разрисовывала этим добром стены и полы, пришлось запереть ее в комнате, чтобы она не распространяла свои художества по всему дому. Когда она умерла, Мактахина собственноручно снимала штукатурку, чтобы заново отремонтировать комнату. И росписи на этих несчастных четырех стенах было немало. Кишечник у покойной, в отличие от мозгов, работал исправно и безотказно, ну еще бы, испражняться не головой думать. Но теперь, когда все родные умерли, она осталась совсем одна, если не считать мужа Чурбана, с которым даже двумя словами не перекинешься. Раньше с матерью можно было через запертую дверь поговорить. Она хоть и выжила из ума, но умела поддержать разговор. Ты ей одно, она тебе другое, не впопад. Ну, хоть какое-то живое общение и участие. И за что ей выпала такая горькая планида быть недолюбленной всеми и уйти нелюбимой? Как та старая собака, которую пристрелить жалко и кормить не с руки, все равно ведь подохнет. Немного отведя душу, Мактахине кряхтя вылезала в окно и, сыпля проклятиями, осторожно нащупывая каждую ступеньку подошвы изношенной туфли, спускалась по деревянной лестнице, которую всегда держала под подоконником комнаты, где ее запирал муж. Василий к тому времени сидел в кузне, коротая праздный день и попыхивая трубкой, вспоминал годы, когда работы было столько, что спины не разогнуть, а загруженная домашними хлопотами жена была тиха и кратка, как снежная ночь. Мактахине была уверена, что переживет мужа. Так всегда и говорила ему: «Что я буду делать, когда ты умрешь?» Но получилось совсем наоборот. Полезла в самый солнцепек пропалывать грядки и упала замертво, сраженная кровоизлиянием в мозг. Василий оплакивал ее, мучительно долго привыкая к душной тишине, разлившейся вязкой тиной по дому. Несмотря на занозливый характер, Мактахине была хорошей женой. Не сказать, что ласковая, как раз ласки ему всю жизнь не хватало, но преданная и заботливая, и всегда рядом, в горе и в радости, в достатке и в нищете. С хозяйством теперь помогала телеграфистка Сатыник, приходившаяся Василию троюродной сестрой. Она надоумила его обратить внимание на сивоянца Анатолию. Василий сначала пропускал ее слова мимо ушей, но сестра не унималась. Ей де самой почти 80. Сегодня она есть, а завтра ее нет. А брат, может, и хороший мастер кузнечных дел, но в хозяйстве, как дитя малое, не приготовить, не постирать не умеет. Да и одиночество для мужика пуще самой страшной болезни. А Анатолия молода еще, красивая, опять же одинокая и молчаливая, как он любит. Так почему бы им не сойтись? И главное, выдвинула самый весомый аргумент Сатыник. Умненькая, вон сколько книг прочитала. Сестра, конечно же, знала, на что надавить. Василий с детства питал огромное уважение к образованным людям. Будучи безграмотным крестьянином, школы в те годы в Маране не было, а нищая мать не смогла бы оплатить его обучение в долине, он из кожи вон лез, чтобы дать хорошее образование сыновьям. Да и надежды самому научиться грамоте не терял. Одно время в Маране собирались открыть вечернюю школу, чему Василий несказанно был рад, но потом случился голод, выкосивший половину населения деревни, и разговоры о вечерней школе, увы, прекратились. Война отняла у него младшего брата и сыновей. Сыновей забрали на фронт из учебной академии, так что у Василия и Мактахине не было возможности даже попрощаться с ними. А брата забрали прямо из кузни. Василий до сих пор помнил его взгляд, растерянный, враз ставший детским, и воздетую вверх ладонь левой руки с глубоким шрамом там, где кривая линия жизни, огибая большой палец, уходила вбок. Шрам остался после того, как Василий, не удержав форму с расплавленным металлом, выронил ее на землю. Одна из брызгнувших капель, угодив брату в ладонь, прожгла ее почти насквозь. Рана заживала долго и мучительно, гноилась и кровила. Шлапкан с Ясаман извела на нее все запасы своих лечебных мазей. К тому времени, когда ожог наконец зарубцевался, и брат снова смог взяться за кузнечный молот, подоспела война. У Василия немела ладонь каждый раз, когда он вспоминал о брате. Он хмурился, кряхтел, нарочито долго тер руку, скрипел желваками и часто моргал, чтобы отогнать слезы. О сыновьях своих он никогда не вспоминал. Запретил себе раз и навсегда. Еле оправившись от той чудовищной боли, которую пережил, получив известие об их гибели, он и жене запретил упоминать имена сыновей в своих бесконечных монологах. «Вот когда умрем и встретимся с ними, тогда и наговоримся». Мактехине неожиданно легко согласилась и никогда при муже не произносила их имен. Василий, тронутый ее сговорчивостью, какое-то время терпеливо сносил ее безбрежный словопоток, пока однажды, вернувшись домой раньше обычного времени, не обнаружил жену, стоящей перед зеркалом с фотокарточками сыновей в руках. Мерно раскачиваясь и переводя взгляд с одной фотографии на другую, она жаловалась на свою судьбу. На их немощного деда, прикованного к креслу качалки, сиденье которого Василий переоборудовал таким образом, чтобы можно было отодвинуть в сторону заслонку и подставить горшок, не поднимая старика. Мактехине пришлось перешить ему штаны, чтобы он справлял нужду, не снимая их. По-другому никак, — жаловалась она, — мне его не поднять, а подсобить некому. «Отец ваш пропадает в своей кузне с восхода и до самого заката, а от бабки толку никакого, только и знает, что шастать по соседям да сплетни собирать. Странная какая-то стала. Это ей не так, и то не этак. Иногда грешным делом думаю, что она головой тронулась. На днях застал ее в погребе. Сидит в уголочке, чуть ли глазами мне не светит. Пережидаю, говорит, ветер. Я ей говорю, какой ветер, мама? Она мне в ответ. Тебе не понять какой. Я ей говорю, куда уж мне с моим недалеким умом тебя понять. Другое дело, твоя любимая Шушаник. А она, как услышала имя вашей младшей тетки, как вскочила, как заверещала, как заметалась по погребу, чуть все карасы не перебила, угомонила я ее кое-как, привела домой, напоила мятным чаем, натерла виски тутовкой. Она вроде успокоилась, месяц тихая была, а вчера снова учудила, пришла к ей Баганцева Ленке, встала на пороге ее дома, зови, говорит, твою мать, есть у меня к ней разговор. Это она с ей Баганской Тинкой собралась пообщаться, которую приставилась чуть ли не полвека назад. Хорошо, что Валенка на ее слова не обиделась. Сразу поняла, что на ясную голову человек такое вытворять не будет. Завела ее в комнату, усадила на тахту, подожди, говорит, немного. Сейчас позову свою маму. А сама прибежала ко мне, мол, так и так, Мактехине, мать твоя, кажется, не в себе. Пришли мы к ней, а бабка ваша сидит на полу, обложившись мутаками, словно шахиня. «Подайте нам, — говорит, — халвы с кунжутом и гарванкан изюма. Да проследите, чтобы изюм был без косточек». А потом поворачивается к голой стене и начинает разговаривать с ней, называя ее котинкой. На следующее утро, улучив минуту, когда жена ушла в огород, Василий завернул фотокарточки сыновей в газету, отнес сотыник и попросил спрятать в таком месте, где до них не сможет добраться Мактехине. Сатыник забрала у него сверток, только спросила, зачем он так сурово поступает с женой. Она мне всю плешь жалобами проела, а теперь за сыновей взялась. «Не дам их покой тревожить», — отрезал Василий. Сатыник долго ходила по дому в поисках укромного места, в итоге положила фотографии в металлическую баночку из-под Монпансье и убрала на самое дно бельевого сундука. Под ситцевые мешочки с сушеной лавандой и нафталином. Обнаружив пропажу, Мактехине поостереглась устраивать мужу скандал. Прибежала с жалобами к заловке. Сатыник пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не выдать себя. После долгих увещеваний ей удалось убедить невестку не заводить с Василием разговор о пропавших фотокарточках. Мактехине к ее совету прислушалась, но затаила на мужа большую обиду и в отместку обогатила полноводное течение своих бесконечных сетований новыми туманными намеками на то, что даже самому бездушному чурбану не под силу стереть образы любимых людей из ее сердца, потому что оно у нее большое и бездонное, не под стать жалким сердцам тех, кто способен без зазрения совести унести из дома самое дорогое, что было, есть и будет у каждой самоотверженной, любящей и несчастной матери. И если эти черствые сердцем люди умеют запереть свое горе под замок, то она этого сделать не в состоянии, потому что сила у нее на исходе, и душа ее, что тот зверь, угодивший в капкан, которому не освободиться и не умереть, а лишь униженно ждать своей неминучей и страшной кончины. Василий сносил ее жалобы молча, хмурился и кряхтел, уходил в кузницу, сидел возле холодной печи допоздна, дымил трубкой и без конца потирал левую ладонь в тщетной попытке унять ноющую боль. После смерти Мактахинаса Теник собиралась вернуть брату фотокарточки сыновей, но потом решила повременить. Пусть сначала он немного опомнится от горя. И теперь эти снимки, благодаря жестяной коробке из-под Монпансье, благополучно пережившие холод и нашествие плесени, перекочевали из бельевого сундука в деревянную шкатулку и терпеливо ждали часа своего возвращения под отцовское крыло. Меж тем Сатыник взялась устраивать личную жизнь брата. Первым делом она перекинулась несколькими словами со Шлапкан с Ясаман. Обрадованная возможностью положить конец одиночеству подруги, Ясаман обещала поговорить с Анатолией. Заручившись ее поддержкой, Сатыник принялась уговаривать брата. Василий сначала отмахивался, не принимая ее слова всерьез, но потом, скрипя сердце, согласился, потому что сам отлично знал, что мало чего найдется на свете мучительнее одинокой старости. Относился Василий к Анатолии с большим уважением. Несколько раз еще до войны намеревался заглянуть в библиотеку, чтобы выпросить себе самоучитель по чтению, но всегда, досадно робея, проходил мимо от того, что однажды видел, как Анатолий, обмотав метлу ветошью и обильно намочив ее в слабом растворе уксуса, моет каменную стену под ласточкиными гнездами, бережно обводя каждое гнездо понизу, чтобы нечаянно не зацепить его и не обрушить. Вспомнил себя, молодого и пустоголового, способного нас порубить ни в чем не повинного быка, и усовестился. «Вот она, разница между человеком грамотным и неграмотным», — думал Василий, уходя прочь от библиотеки в свою жаркую кузницу. «Грамотный боится порушить пустое гнездо, а неграмотный готов дух из невинной животины вышибить, лишь бы доказать свою дурную силу. Она умная, начитанная. Зачем ей такой неотесанный чурбан, как я?» — поделился он своими сомнениями с троюродной сестрой. «Муж тоже у нее умный и начитанный был», — хмыкала Сатыник. «Этот бездушный ирод ее смертным боем бил, а она, такая грамотная, терпела. Посмотри на себя. Ты порядочный, работящий, надежный. Ни разу на Мактахине руки не поднял, хотя она, царствие ей небесное, много раз напрашивалась на приличный нагоняй. Грамотность, Васоджан, не тут должна быть». Сатыник постучала пальцем по лбу брата, а вот здесь, в сердце. И она приложила ладонь к его груди. Доведенный ее уговорами Василий, дождавшись, когда табак выйдет, засобирался к Аванесу. Прикупил курева, заодно запинаясь и смущенно откашливаясь, спросил об Анатолии. Аванес не дал ему договорить. «Я буду только рад, если вы сойдетесь. Правда, и Саман говорит, что Анатолия не настроена на новый брак. Но ты же знаешь женщин. Сегодня у них одно на уме, завтра обратное. Дай ей время пообвыкнуться с этой мыслью. Там видно будет». С того дня Василий часто заглядывал к Аванесу и Саман. Говорить о том, о сём и в нарды перекинуться. Однажды он застал у них Анатолию, вежливо поздоровался, но та, чего-то расстроившись, взяла у Ясаман соли и заторопилась уходить. «Дочка, ты вроде жаловалась, что коса притупилась. Попроси Василия наточить ее», — сделал попытку задержать ее Аванес. «Спасибо, не надо, я уже наточила», — мягко отказалась Анатолия и направилась к входной двери. Упрямая, как и шаг, вся в своего отца, дождавшись, когда она уйдет, развел руками Аванес. «Она дочь своего отца, а я сын своего. Посмотрим, кто кого», — хмыкнул Василий. Аванес тогда хлопнул себя по коленям и рассмеялся. А теперь, пряча улыбку в бороду, наблюдал, как бликует на солнце тщательно наточенное острие и отполированная до блеска рукоять косы, которую Василий нес на своем плече. «Я смотрю, с гостинцем пришел», — крякнула Ванес. Василий пошел вверх по лестнице, цепляя лезвием косы виноградную лозу, увивающую перила и деревянные подпорки веранды. «Может, внизу оставишь инструмент?» — не вытерпела Ванес. Василий смешался, снял с плеча косу, прислонил ее к перилам таким образом, чтобы она не опрокинулась. «Я, это, к Анатолию собрался. Косу ей новую сделал, раз старая затупилась. А чего домом промахнулся?» «Да вот, вчера к заходу солнца зашел, а у нее свет везде погашен. Пришел с утра, птицы не выпущены из курятника и двор сухой, видно, что водой не обрызгивали и не подметали. Постучался в дверь, не открывает. Ну, может, спит еще?» «Может, и спит. Я чего хотел попросить, Аванес. Пусть и сам он сходит к ней, узнает, как она там. Она травы заваривает. Закончит, сходит. Но вообще...» — проговорил со значением Аванес. — «Я бы на твоем месте сам это дело до конца довел, раз, слава богу, все-таки решился». Василий почесал затылок, снова взвалил на плечо косу. — «Пойду постучусь еще раз». — «Косу хотя бы оставь. Ходишь с ней, как привязанный. Никуда она не денется, потом отнесешь». — «Нет, я лучше так». — «Ну да, с инструментом сподручнее женихаться». — «Чего?» — «Говорю, удачи. Зайди потом, расскажи, чего там у тебя вышло». Дождавшись, когда Василий скроется за калиткой, Аванес нацепил трехи, заправил внутрь шнурки, чтобы не путались под ногами, и заторопился в подсобку к жене. Ясаман как раз процеживала через марлю в бутыль темного стекла остывший отвар. В комнате крепко пахло сухими травами и кизиловой самогонкой, на которой она неизменно настаивала лечебные снадобья. «Слышишь, Ясаман?» Аванес тщательно притворил за собой дверь, чтобы не пропустить в помещение губительные для настоек солнечные лучи. «С кем это ты там разговаривал?» «С Василием», — говорит Анатолий, — «ему дверь не открывает». «Как это не открывает? А вот так?» Видно, косы испугалась. Ясаман замерла сетечком в руке. «Какой косы?» «Той косы, с которой он к ней в гости заявился. Надоело ждать, пока она проникнется к нему благосклонностью. Вот и пришел с инструментом. Мол, откажешь, головы не снесешь». Ясаман фыркнула, покосилась на мужа. Тот с невозмутимым видом рассматривал на просвет бутыль с отваром. Потом поставил ее обратно на полку. Хмыкнул. «Собирался идти поливать табак, но придется дождаться возвращения Василия. Хочется знать, чем все закончится». «Хоть бы он ее убедил», — вздохнула Ясаман.